Мне, во всяком случае, было не до сна. Я думала все о том же. Почему папа так сказал? Восстановила против меня детей. Обоих детей. Обоих. Валерий это понятно. Он отца ни во что не ставит. Зато всегда восторгался мамой. Вот эта женщина. Красивая, умница, умеет заставить с собой считаться. Когда-то они оба были рабочими. Но как она далеко ушла вперед. Окончила институт электроники и автоматики, заочную аспирантуру и, уже когда работала, стала кандидатом технических наук. А папа как был наладчиком, так и остался. И все на том же месте. Только окончил вечерний энергетический техникум при заводе. От повышений категорически отказывается. Ну, конечно, бригадир, поскольку в бригаде одни комсомольцы, и он их учит овладевать мастерством. Мама говорит, что это бригадирство, видимо, папин потолок, выше ему не подняться. Слесарь, наладчик, настройщик, наладчик. А в Москве отпуск хоть не проводи. Бегут за ним, звонят. Инженерам надо с ним посоветоваться. У них на заводе есть слесарь-изобретатель, для которого специально создана экспериментальная лаборатория. Папа ему иногда помогает, но и только. Тот очень звал его в лабораторию, но папа отказался наотрез. «Нет, он не изобретатель, мой отец. Он просто хороший, квалифицированный рабочий слесарь, механик, наладчик. Очевидно, чтобы в жизни чего-нибудь добиться, надо все время бить в одну точку. Тогда пробьешь любую самую твердую стену. А папа не бьет в одну точку. Он слишком многим интересуется, кроме своей работы. Хотя бы эти макеты. Они же к его специальности не имеют никакого отношения. Папа делал макеты за Валерку, когда тот еще учился в институте. И эти макеты пользовались колоссальным успехом. Их даже на ВДНХ посылали. Папин родной брат, младший, Александр Ефимович Гусев, бил всегда в одну точку. И он уже профессор, известный в столице хирург. Мама всегда ставит его в укор отцу. А папа помогал брату и другим врачам доводить какие-то приборы. Переделал устаревший аппарат искусственного кровообращения. А для аппарата искусственное сердце легкие, где кровь насыщается кислородом, он предложил корпус-блок изготавливать не из нержавеющей стали, а из специального стекла. Теперь хирург может простым глазом контролировать уровень крови в легких. У папы тогда появились толстенные тома по анатомии, физиологии, биохимии, биофизике и даже эмбриологии. Мама пожимала плечами. «Врачом же ты все равно не станешь. Зачем тратить время?» Мама время зря не тратит. «Не представляю, чтобы она читала то, что ей не нужно непосредственно, например, фантастику. А папа перечел все, что у нас издавалось». Мама работала в научно-исследовательском институте кибернетиком, а потом перешла на работу в министерство и стала начальством папиного начальства. Вот как. «Сергей какой-то несобранный», — говорит мама об отце. Папа назвал ее змеей. Как странно. Так ее зовут и на заводе. И для меня это всегда было очень обидно и больно. Кандидат наук, а любви ни в ком не завоевала. Однажды я спросила ее за ужином. Еще Валерий жил с нами, а я училась тогда в 6 классе. «Мама, почему тебя не любят?»